Глава 21. Церковь святого Франциска из Паулы была куда монументальнее часовни святого Амвросия. Монументальнее и мрачнее. Она возвышалась на обочине департаментского шоссе, как террикон на равнине, пропитанной хлористым кальцием. Оставив машину на стоянке, Ньеман направился к высокому порталу. Деснос шла следом. Внутри все та же песня. Стены выглядели свинцовыми, а своды — покрытыми сажей. Витражи, едва пропускавшие свет, не могли разогнать мрак в нефах. Свечи, скульптуры и позолота безуспешно боролись с этой тьмой. Все убранство церкви дышало холодом и безразличием. Словно она была погасшей звездой. Как ни странно, в этой зияющей могиле кипела жизнь. Верующие молились, туристы бродили по нефам, священник что-то вещал в микрофон. В глубине церкви Ньеман заметил красный огонек над дарохранительницей и вздрогнул. Еще одно детское воспоминание. В те давние времена ларец, над которым теплилась маленькая лампочка, не давал ему покоя в течение всей мессы. Что в нем скрывалось? Вон, туда. Слева, в дальнем конце нефа, за колоннами, находилось пространство, резко контрастирующее с общей атмосферой церкви. Зона яркого света, обнесенная сверху донизу длинными пластиковыми завесами. Сквозь эту полупрозрачную оболочку можно было разглядеть строительные леса, достигавшие свода. Его познакомили с Пьером Мюллером, начальником стройки. Он оказался самым высоким, самым худым и самым церемонным из всей команды. Уразумев, что его оторвут от работы по крайней мере на полчаса, он с покорным вздохом снял строительную каску и спрыгнул с лесов вниз. Потом скрестил руки на груди, так что его кисти выглядывали из-под локтей, словно плавники, и буркнул. «Я же все рассказал вашим коллегам!» Ньеман вытащил из кармана пальто заключение Якоба. «А это вы видели?» «Бред собачий». «Что вы имеете в виду?» «Полное идиотство. Разве не ясно?» У Мюллера были большие выпученные глаза. С такими гляделками от него не могла ускользнуть ни одна мелочь на стройке. Инженер смотрел на жизнь под широким углом, ничего не упуская. Жандармы уже собрали сведения об этом человеке и его фирме. Семейное предприятие, занимавшееся реновацией исторических зданий, главным образом церквей. У фирмы была прекрасная репутация. Она не брала на себя восстановление декоративных элементов, фресок, картин, орнаментов, а подряжалась только на капитальные строительные работы. «Мне не в чем оправдываться. Вот уже 20 лет, как я занимаюсь восстановлением церквей, и, поверьте, хорошо делаю свою работу». Тем временем рабочие Мюллера усердно занимались своим делом, и Ньеман чувствовал себя здесь в своей тарелке. Люди в белых комбинезонах и противопылевых масках удивительно походили на техников станции техобслуживания. Мюллер носил такой же комбинезон, но на нем он висел как на вешалке. «А вы не учитывали эрозию, связанную с близостью виноградников?» — спросил Ньеман. Мюллер выхватил у него пачку печатных листов и стал их просматривать, словно хотел лишний раз убедиться в изложенных там нелепостях. «Не смешите меня», — сказал он наконец. «Если бы испарения с виноградников разрушали песчаник, это давно было бы известно. И тогда, ознакомившись с фронтом работ на объекте, мы сразу бы это заметили. А вы что думали? Что мы устанавливаем леса, не сделав предварительно обязательные тесты?» Ньеман ожидал именно такого ответа. Эксперты страхового общества по неизвестной причине запудрили мозги посланникам, объявив ненужным и бесполезным полицейское расследование. «Так каково ваше мнение?» Ответ последовал незамедлительно. «Саботаж. «А для этого обязательно быть профессиональным строителем?» «Нет. Свод часовни был очень непрочным. Стоило расшатать подпорки и нанести несколько ударов молотком в нужные места, и все обрушилось. Но при этом следовало знать, куда бить, и действовать очень быстро». «Почему?» «Обломки рухнули Самуэлю на голову примерно в 21 час, а мы в тот день работали до 6 вечера. Это означает, что у парней было всего 3 часа, чтобы расшатать наши леса». «Почему вы говорите только о парнях? Разве женщина не могла это сделать?» «Мы закручиваем болты очень крепко, и отвинтить их может только здоровенный бугай». «Так вы заметили следы саботажа на вашей стройке?» «Нет». «И как вы это объясняете?» «Никак. Просто констатировали, что он имел место. Вот и все». У инженера был вид упрямца, который у любого отбил бы охоту задавать вопросы. Он опустил голову, точно страус, и замер. «Может, это кто-нибудь из ваших рабочих?» «Эй, вы думаете, что говорите?» «Я всегда думаю о том, что говорю. Мне за это деньги платят. Вот почему я и задаю вам все эти вопросы». Мюллер вытащил из подмышки руку и, устало махнув, ответил. «Думайте, что хотите. Мне плевать. Но я ручаюсь за каждого из моих ребят. Если вам этого мало, можете проверить их алиби». «А посланники?» Худой верзила искренне рассмеялся. «Убийство не в духе этой компании. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из их обители злился на кого-то или грубо с кем-нибудь обошелся. А уж с Самуэлем тем более. Он для них был все равно, что святой». «А я полагал, что у них нет главы общины». «Да, у них нет такого. Самуэль ничем не командовал. Но он являлся как бы официальным представителем Господа. Это не наделяло его никакой властью, но придавало авторитет, притом значительный». Ньеман сменил тему. «А в святом Амвросии посланники работают вместе с вами?» «Могли бы работать. Они хорошо разбираются в строительном деле, но с ними всегда много проблем. Они не должны касаться некоторых строительных материалов, не любят электричество». «А что вы о них думаете?» «Хорошие парни, вполне достойны доверия». «А что, если слегка спровоцировать его, чтобы расшевелить?» «Скажите, вас не смущает, что это типичная секта?» «Они избрали такой путь, тем лучше для них, а мы всегда с ними ладили». «И с Самуэлем тоже?» Мюллер помолчал несколько секунд перед тем, как ответить. Его круглые глаза были устремлены в какую-то точку между колоннами. «Зануда». «В каком смысле?» «Он слишком уж пристально надзирал за работами. Настоящий маньяк. У нас по этому поводу случались размолвки, но они никогда не заходили слишком далеко. Это противоречит их правилам. Нет, в общем-то, он тоже был хорошим парнем». «А в котором часу он обычно приходил для встречи с вами?» «Чаще всего к концу рабочего дня, перед тем, как я давал отбой». «Но в день своей гибели он не пришел?» «Нет. Наверняка из-за сбора винограда. У них сейчас работы по горло». Мюллер взглянул на часы. Этот разговор уже начал его тяготить. «А что вы можете сказать по поводу росписи свода?» «Ничего. Я не занимаюсь этим видом реставрации». «А кто занимается?» «Макс Лехман». «А где его можно найти?» Мюллер взглянул вверх. «Вон там. Он работает одновременно с нами». «Вот уж повезло так повезло. Можно попросить его спуститься?» «Нет, он сейчас занят мозаикой, а значит, должен успеть все сделать, пока шпаклевка не застыла». Ньеман взглянул на пластиковую завесу, Сквозь нее смутно виднелась какая-то сложная алюминиевая конструкция, опутанная канатами. «А у вас тут найдется строительная люлька или что-то в этом роде?»